Глава 15. 4 всегда не к добру. Запланированная неделя похода превратилась почти в две из-за разыгравшегося в горах бурана. Райден и Макото сбились с пути и пережидали снегопад в пещере далеко за пределами перевала. Благо, они запаслись теплой одеждой и припасами в маленькой деревушке у подножия гор. Но в конце концов они добрались до отмеченной на карте горы, за которой в занесенном снегом ложе лежал город. Отсюда происходил род отца, побочная ветвь клана Тенгу, которые не желали общаться с внешним миром и спрятались среди вечных снегов так давно, что уже никто и не помнил, когда это случилось. Сюда отец и увел всех Тенгу земель истока. Город окружала высокая стена, и когда Райден с Макото подошли к воротам, навстречу им слетели с дозорных башен два Тенгу. Несмотря на холод, одеты они были в обычные хаори, ни меха, ни доспехов. В руках Тенга держали яри и с подозрением косились на мечи, с которыми пожаловали незваные гости. «Господин Райден», один тот, что помладше, на вид узнал его и попытался поклониться, но второй его остановил и грозно взглянул на Райдена из-под широких бровей. «Кто вы и зачем пришли? Я Райден из клана Карасу, сын Ранмару, пришел увидеться с отцом. Господин Ранмару никого не ждет». Тенгу с широкими бровями шагнул в сторону, заслоняя собой ворота. Он был таким высоким, что смотрел на Райдена сверху вниз. «Постой, Рёта!» — тронул его за локоть юноша. «Господин Райден...» «Молчи, Саджи, если не хочешь. Я не спрашиваю вашего разрешения», — оборвал его Райден. «Я Тенгу из клана Карасу, и по праву рождения могу войти в город. Если вы наболтались, то пошевеливайтесь и открывайте ворота». Рёта опешил, не находя что ответить, а потом перевел взгляд на Макото. «А он? А он со мной. И лучше бы вам знать законы города, которые охраняете, если не хотите выглядеть глупо». Рёта стиснул зубы и крепче сжал древко Яри, но все же кивнул Сэджи. «Пропусти их». Когда они с Макото прошли сквозь ворота, до ушей Райдена донесся приглушенный голос Рёты. «Да как этот бескрылый петух смеет?» Остаток фразы Райден не услышал. Ворота за спиной плотно закрылись. «Интересные у вас законы», — тихо сказал Макото. «Вот бы в замок Кацуми можно было так всем заглядывать». «Нет такого закона», — ухмыльнулся Райден и подмигнул Макото. «Я его выдумал». «Ты что?» — Макото округлил глаза. «А если бы не сработало?» Райден беспечно пожал плечами, хотя у самого колотилось сердце от волнения. «Но ведь сработало же!» Макото не ответил, но это укоризненное молчание говорило о его отношении к методам Райдена гораздо больше слов. Они шли по заснеженной улочке мимо укрытых снежными шапками одинаковых минок к большому, похожему на дворец дому с изогнутой черепичной крышей. Он стоял на уступе горы, к которому вела длинная каменная лестница. Сомнений в том, что именно там обосновался отец, у Райдена не осталось. Устроился почти как сам император, если не бог. Впрочем, до Райдена доходили слухи о том, что прежде примерно так местные Тенгу относились к главе клана Цубаса, той самой ветви, откуда происходил его отец. Интересно, добился ли того же и он? «Райден, порази меня, шестикрылый, это ты!» Навстречу ему шла невысокая девушка с двумя черными косами, в которой Райден узнал Фуюми, свою троюродную сестру по матери. Они много времени проводили вместе, будучи детьми, до момента, как Мегуми посвятила Райдена в свою тайну и взяла в помощники. С тех пор ему уже было не до игр. Фуюми бросилась к Райдену, одной рукой она волокла за собой взъерошенного мальчика лет 3, второй придерживала выступающий живот. Кажется, ей вот-вот предстояло рожать. Заключив Райдена в такие крепкие объятия, что едва не треснули ребра, Фуюми отстранилась и обхватила ладонями его лицо и разогнала горный холод по-детски открытой улыбкой. «О, Райден, освети тебя, шестикрылый! Не думала, что увижу тебя снова!» «Я гляжу, ты времени зря не теряла!» Райден улыбнулся ей в ответ и взглянул на малыша, который испуганно выглядывал из-за ноги Фуюми. Фуюми открыла рот, чтобы ответить, но отчего-то смутилась, задвинула сына за спину и прикрыла рукой живот. «Многое изменилось за последнее время», — сказала она, пряча глаза. «Но я рада, что ты навестил нас. Уверена, господин Ранмару будет счастлив твоему возвращению в клан». «Это вряд ли», — горько усмехнулся Райден. «Не говори глупостей. Да, вы расстались не очень гладко, но...» «Фуюми, я пришел, чтобы вызвать отца на поединок». Она вздрогнула и замолчала, мгновенно став такой же белой, как снег вокруг. «Помилуй, Шестикрылый, что ты такое говоришь?» Она посмотрела на Макото, будто ждала, что хотя бы он тут возьмется за ум и скажет, что Райден просто неудачно пошутил. Но Макото только пожал плечами. Из минок выглядывали Тенгу, с недоверием разглядывая гостей. Некоторые даже слетали с вершин гор, устраивались на крышах, сложив огромные черные крылья, и как бы невзначай держали наготове копья. Райдену их пристальные взгляды не нравились. «Что ж, был рад повидаться, Фуюми. Надеюсь, еще загляну к тебе в гости, но время поджимает». Райден хотел добраться до дворца, прежде чем стражникам придет в голову светлая мысль выставить их с Макото из города. «Райден, он убьет тебя!» — крикнула ему в спину Фуюми. Райден не ответил, только ускорил шаг, чтобы не дать словам Фуюми догнать его, забраться под кожу и пропитать до мозга костей. Он без того боялся. Шел бросать вызов собственному отцу, без крыльев, без веера и даже без меча. Но с этим он разберется позже. Кто знает, может, и боя удастся избежать. Хоть в отцовскую любовь Райден верил мало, но все же не сбрасывал ее со счетов. В конце концов, они живут в землях, полных чудес. На вершине лестницы их ждала стража в таких же черных хаори, как и привратники. Они стояли по периметру небольшой площади, окруженной каменными фонарями, в которых, встречая вечерние сумерки, уже успели разжечь огонь. Стража загораживала вход во дворец, явно давая понять, что пускать внутрь никого не собирается. «Я Райден из клана Карасу, сын Ранмару, пришел увидеться с отцом». Один из стражников молча развернулся и скрылся за дверями дворца. Райден и Макото остались стоять посреди площади. Макото недовольно косился по сторонам. «Не нравится мне это», — пробурчал он. «Они все такие мрачные. Это верхние крылья, поддержка и опора клана. Им веселиться не пристало». «Чего?» «Клан Цубаса. Ну, а теперь, похоже, все Тенгу, кроме меня, поклоняются прародителю нашего рода, шестикрылому Тенгу. Нижние два крыла — это земледельцы, средние — охотники, верхние — воины, правитель — якобы воплощение самого Шестикрылого. Перейти из одного крыла в другое можно только по личному распоряжению Шестикрылого. Да не смотри на меня так, ты все правильно понял. У моего отца личный культ. И у него? Нет, крыльев у него только два. По крайней мере, насколько я помню». Двери дворца отворились, вернулся стражник. «Господин Ранмару велел подождать. Он примет тебя, Райден, как только закончит с делами», — сказал он и встал обратно в строй, так и не соизволив поклониться бескрылому Тенгу. Райден довольно улыбнулся. Отец готов его принять, уже что-то. Он уже боялся, что придется искать способы пробираться сквозь толпу стражи, чтобы взглянуть ему в глаза. Когда прошел час и на город опустилась ночь, Райден напрягся. Еще спустя 3 часа грязно выругался. Стражи продолжали неподвижно стоять, двери дворца оставались закрытыми. «Что происходит?» — спросил Макото, истоптав от скуки весь снег на площади. Райден с трудом сдерживал рвущийся из груди рык. «Вызов главе клана можно бросить только лично, глядя в глаза. Он хочет, чтобы я это право заслужил». «Что это значит?» Макото обеспокоенно оглянулся на дворец. А Райден отстегнул от пояса катану, опустился в сейдза и положил ножны у правого бедра, показывая, что не представляет угрозы и принимает правила. «Ждать. Отцу так важно показать свое превосходство. Что ж, пускай». Райден, в отличие от него, не подкармливал гордыню и не боялся потерять лицо. Он выпрямился и положил руки на бедра, медленно выдохнул и уставился прямо перед собой, отпуская мысли. Макото уселся рядом. Хакама быстро промокла, и к ногам подобрался холод, но Райден заставил себя не думать о нем, сосредоточившись на отсветах пламени, которые плясали на лезвии копья одного из стражников. Сначала заломило колени и ступни, потом поясницу, но вскоре боль ушла. Ноги, наконец, онемели. К рассвету Райден слегка задремал, но, уронив голову на грудь, тут же вздрогнул от боли между лопаток и распрямился. Макото рядом кряхтел и, недовольно, все время меняя позу и разминая ноги, ворочался, но Райден его не одергивал. Он знал, что игру отец ведет только с ним. Макото его не интересовал. Все, что мог позволить себе Райден, незаметно переносить вес с одной ноги на другую, давая им хоть немного насытиться свежей кровью. В обед, сразу после того, как один отряд стражников сменился другим, начался снегопад. Снег ложился на голову, плечи, укрывал колени, но Райден не шевелился, чтобы смахнуть его. Макото продрог настолько, что зубы стучали на всю площадь, но, как и Райден, он молчал и терпел. Чтобы отвлечься, Райден думал о Мика, вспоминал их совместные ночи, будто наяву, представлял ее лицо, мягкую улыбку, упрямый решительный взгляд, который сводил его с ума и доводил до исступления. Искал в груди знакомое тепло, чтобы хоть немного разогнать облепивший его холод, и холод отступал. К ночи на площадь пришла Фуюми в обнимку с бамбуковой пароваркой. От запаха рисовых пирожков со свининой у Райдена заныл желудок, но он даже ухом не повел, продолжая смотреть перед собой. Голова кружилась от голода, поэтому Райден старался не смотреть по сторонам. «Вам надо поесть», — уговаривала Фуюми. «А лучше вообще уйти». «Брось эту затею, Райден, я прошу тебя!» Макото издал сдавленный выдох и накренился. Он потерял последние силы. «Уведи его, Фуюми», — сказал Райден, не глядя на нее. «Я остаюсь». «Райден, тебе нужно отдохнуть. Ранмару не откроет двери, как бы долго...» «Если хочешь помочь, уведи моего друга и приюти». Оборвал ее Райден грубее, чем хотел, но контролировать голос было сложно. Хотелось поскорее вернуться в тишину медитации, которая хоть немного спасала от боли и холода. «Я останусь», — запротестовал Макото. А Райден в ответ утробно зарычал. «Пожалуйста, Макото, если хочешь мне помочь, не спорь и иди отдыхать». Макото спорить не стал. Причитая себе под нос, Фуюми помогла ему подняться и практически утащила на себе с площади. Райден остался один. На третью ночь Райден начал терять сознание. На считанные мгновения, но оно все же покидало его. Он не ел, не пил, даже не позволял себе смочить губы снегом и продолжал сидеть на чистом упрямстве. Ну, или потому что уже не смог бы подняться самостоятельно. Воспоминания о Мика больше не спасали. Они покинули его вместе со всеми остальными мыслями. Их разогнал холод, который уже пробрался под кожу и скреб когтями кости, желая просочиться еще глубже. Как прошел следующий день, Райден не помнил. Темнота поглотила свет, оставив ему жалкие крупицы сознания, за которые он хватался, чтобы на мгновение увидеть неподвижных, равнодушных ко всему стражников и ослепительно белый снег. Он сиял на ярком солнце и вспышками отпечатывался в сознании, превращая день в бесконечную череду тьмы и света. Райден хватался за эти вспышки, и это помогало ему оставаться на поверхности до тех пор, пока не наступила ночь. На рассвете Райден упал. Холодный снег коснулся щеки, на несколько мгновений возвращая Райдена в сознание. Снег попал в рот, и Райден украдкой его сглотнул, надеясь, что никто не заметит его слабости. Хотя, куда уж там. Он уже валялся на земле. Хотел подняться, но не сумел даже пальцем пошевелить, только продолжал губами собирать тающий от дыхания снег. Стражи подхватили его под руки и подняли над землей, отчего Райден снова потерял сознание. А когда ненадолго очнулся, то ли почувствовал, то ли догадался, что его куда-то волокут. Куда, он не знал, да и это было неважно. Двери дворца перед ним так и не открылись. Райден проиграл.